Не за что. Я опять смутилась. Могу я вас кое о чем спросить, мистер Темплтон? Конечно. Вы поэтому здесь, чтобы поблагодарить меня за то, что я раскрыла историю Джеймса Фостера? Аарон несколько мгновений обдумывал свой ответ, а затем продолжил. Да и нет. Он замешкался. Я пришел узнать, что еще тебе известно. Я не могу сказать вам больше, мистер Темплтон. Вы же знаете, эту информацию может разглашать только полиция. Пожалуйста. Я встала, чтобы уйти. Это точно не принесло бы мне никакой пользы. Я должна вернуться в редакцию. Пожалуйста, просто скажи мне, видела ли ты в том доме что-нибудь связанное с Кирой, только это? Вздохнув, я решила, что эта информация ему не повредит, и молча покачала головой. Ничего. Нет, мистер Темплтон, вашей дочери там не было. И вряд ли она когда-то у него была. Я знаю, так было бы проще, но это факт. Ваша дочь... Не похоже, что ее забрал Джеймс Фостер или тип вроде него. Что не так уж и плохо, поверьте мне. Может быть, Кира где-то в другом месте и о ней заботится лучше, чем если бы она была с этим человеком. Спасибо, Мирн. Это больше, чем я рассчитывал, — сказал он, стерев пальцем стекающую слезу. Мне правда нужно идти. Если вам нужна еще информация, я думаю, лучше поговорить со следователями, ведущими дело. Я знаю очень мало. Только то, что просочилось в прессу, еще какие-то детали, но ничего, что могло бы указать на нужный след. Ты поможешь мне найти Киру? — спросил мужчина с такой искренней мольбой, что больно было слышать. Я поджала губы и сделала жалостливое лицо. Вы напрасно думаете, что должны меня упрашивать. Я уже ищу ее, но это нелегко. Никто ее не видел. Никто ничего не видел. Ни камеры, ни прохожие. Пусто. Остается просто ждать, когда обнаружится что-то новое. Кто-нибудь ошибется, или мы найдем новую зацепку, но не прекращайте искать свою дочь. Похоже, полиция скоро исчерпает все версии, и тогда вам придется быть достаточно сильным, чтобы не пойти ко дну. Мирн, ты обещаешь, что продолжишь искать ее. А вы сами? Я не знаю, как еще жить. Это мой долг перед женой. Я очень упрямая, уверяю вас. Я не прекращу поиски вашей дочери. Спасибо, Мирн. Ты хороший человек. Жизнь наверняка щадит тебя. Я рассмеялась про себя. Как мало он обо мне знал. И как быстро сделал ошибочное суждение. А вы хороший человек? Спросила я его. Думаю, что да. По крайней мере, я стараюсь. Он почти всхлипывал. «И жизнь вас пощадила?» Мужчина молча покачал головой, сделав глоток кофе. Мы обменялись телефонами, договорившись держать друг друга в курсе и делиться любой информацией, которая могла бы нам помочь, и на этом распрощались. Аарон Темплтон мне понравился, хотя я не знала, было ли это от жалости к его горю или потому... что в его взгляде горела надежда. Потом я вернулась в редакцию, а он остался в кафе с потерянным видом, глядя в окно на людей, переходивших улицу. Возможно, он пытался вспомнить, что сделал плохого, чтобы заслужить случившееся. Но я была уверена, что это так не работает. Потому что жизнь ставит палки в колеса всем, до кого только дотянется. Я уже знала. Если жизнь обнаружит, что подножка не сработала, она подарит тебе велосипед без тормозов, чтобы ты раздробил себе кости. В редакции я села за свой стол и сделала вид, будто расставляю вещи. Через 10 минут ко мне подошла брюнетка с веселым лицом, поприветствовала меня и сказала: «Ты Мирен Трикс? Новенькая?» Я кивнула. «Поздравляю с первой полосой. Это вход через парадную дверь. Я Нора. Фил говорит, мы в одной команде, а ты уже опоздала. Ты отлично впишешься. Такая молоденькая. Позже я познакомлю тебя с Бобом. Он хоть и придурок, но один из лучших. А Саманта? Где, черт возьми, Саманта?» — спросила она, подняв голову и обводя глазами кабинет. «Боб Уэкстер! Легендарный Боб Уэкстер!» «Да, не такой уж он и легендарный, когда знаешь его лично. Он очень рассеян в обычной жизни. Порой даже стол свой найти не может». «Постой-ка, ты Нора?» «Нора Фокс». Нора в ответ улыбнулась. Я не могла в это поверить. Я разговаривала с Норой Фокс, автором знаменитой серии статей, где расследовались махинации ЦРУ по оказанию сексуальных услуг группе сенаторов в обмен на их голоса в пользу законов об азартных онлайн-играх. Она также писала о манипуляциях на выборах в Латинской Америке, в результате которых едва не свергались правительства. Она была силой, с которой стоит считаться, но со мной она говорила так легко и непринужденно, как будто это не она, как никто другой умела проникать в глубины самых темных вопросов системы. «Да, конечно, это я. Я читала столько твоих репортажей», — пылко сказала я, чувствуя, как мои уши разве что не хлопают от возбуждения. «Мирен, могу я называть тебя Мирен? Да, можно? Спасибо. Я немного объясню, что у нас и как, и мы посмотрим, чем ты можешь заняться». «Да, пожалуйста. Мы втроем, Саманта, Боб и я, и теперь ты с нами, четвертая, работаем над конкретной темой. Боб в теории главный, но на практике нет. У нас нет начальников. Мы все выбираем сюжеты и докапываемся до сути. Сейчас мы занимаемся бизнесменами, которые исчезают по всей Европе. Здесь что-то странное, но об этом никто не говорит.